Ага, ты, должно быть, новый охотник. Добро пожаловать в сон. Пока что он будет твоим домом. Я, Герман, друг охотников. Ты, конечно, пока что ничего не понимаешь, но не ломай над этим голову. Отправляйся и убей несколько чудовищ. Это пойдет тебе на пользу. Именно этим занимаются охотники. Ты привыкнешь. Когда-то здесь было убежище охотников. Мастерская, где охотники применяли кровь для улучшения своего оружия и плоти. Теперь у нас не так много инструментов, но ты можешь использовать все, что найдешь. Старый Цинь моргнул, глядя на Германа, а Герман спокойно смотрел на него. Не могли бы вы сказать мне, что мне теперь делать? Герман усмехнулся. Ах, новые охотники всегда полны любопытства. Иди и охоться на редких зверей, и скоро ты поймешь, что делать. Как и в Железном Человеке, неписи в Bloodborne также могли свободно участвовать почти в любом разговоре. Очевидно, Герман не хотел отвечать на вопрос старого Циня и решил ответить на его вопрос довольно туманной подсказкой. Старый Цинь ничего не сказал и начал обходить эту мастерскую. Приняв дар от еще одного посланника в виде блокнота, он прочитал еще одно уведомление системы. Посланники – это обитатели сна, которые почитают храбрых охотников. Используйте их, чтобы отправлять послания в другие миры. Передавайте записи с помощью посланников, читайте записи, полученные ими в других мирах, и оценивайте их, чтобы помочь охотникам во всех параллельных мирах. Осмотрев все в этом странном месте, старый Цинь понял, что делать больше тут было нечего, так что он телепортировался к фонарю. Как и в Dark Souls, все монстры вновь появятся на своих местах после использования фонаря. То есть, согласно логике этого мира, то место, настоящее место, а это, всего лишь сон. Ну, у меня все равно нет никакого способа определить, где что, так что, хорошо, так я сейчас могу пойти к тому оборотню и убить его. Старый Цинь вернулся в клинику и довольно быстро убил оборотня. Этот хлыст, кажется, вполне неплохой. Дальность атаки довольно большая, но урон немного слабоват. Но этот пистолет-щиты в этой игре были заменены на пистолеты. Старый Цинь довольно быстро заметил, что Bloodborne сильно отличалась от Dark Souls по части боевой системы. Вампиризм, отсутствие тяжелой брони и щитов, это заставляло каждого игрока играть более агрессивно, ибо у игроков было только два варианта. Либо безумные атаки до полного уничтожения монстра, либо постоянные уклонения, смешанные с легкими контратаками. Некоторое оружие в этой игре могло менять форму. Трость, например, можно было использовать как рапиру, а хлыст для уничтожения толпы для ведения более безопасного сражения. Кроме того, так называемые удары в спину из игры Dark Souls были дополнены смертельными атаками и балансом. Если игрок преуспевал и умудрялся парировать атаку врага, он мог тут же провести сильный удар, который мог сразу же убить даже довольно толстого монстра. А система баланса позволяла каждого монстра выбить из равновесия, а в выбитом из равновесия состоянии он становился полностью уязвим к любым атакам, ибо вообще не двигался. В Dark Souls игрок мог только нанести удар в спину, если находился позади монстра. Что касается начального города, то опасность в этом городе ждала старого Циня буквально на каждом углу. Он то и дело находил костры, на которых сжигали оборотней. Старый Цинь обнаружил, что у некоторых жителей, которые держали факелы, также были признаки обращения в оборотней, на их головах и лицах росли черные волосы, и у некоторых из них руки были полностью покрыты волосами. Уничтожив очередную толпу обычных болванчиков, старый Цинь сказал: «Эта трость действительно очень приятная. Она задевает сразу нескольких монстров, и ее урона вполне хватает на убийство слабых монстров за пару ударов. Боже, это оружие делает эту игру слишком приятной, оно просто слишком сильное». Глава 1052. Помощь непися и соленая рыба. Поблуждав по улицам города и очистив еще парочку улиц города, он в итоге спустился в канализацию и увидел множество оборотней. Многие новички с большой вероятностью умерли бы в такой ситуации, ибо непременно начали бы быстро уходить из канализации из-за страха и тем самым выдали бы себя, но старый Цинь прошел Dark Souls. Он был готов к чему-то подобному, и пока он будет играть довольно осторожно и не столкнется с какой-то большой неудачей, все будет в порядке. К этому моменту старый Цинь также заметил, что дизайн уровней Bloodborne отчасти имел стиль игры Dark Souls. Город был разделен на множество слоев, и у старого Циня уже начала кружиться голова от того, что он не мог найти следующий фонарь. В канализации старый Цинь нашел новый костюм и надел его. Также он проверил, влияет ли количество предметов в инвентаре на его скорость передвижения, и увидел, что никакие штрафы за набитый инвентарь не накладывались на игрока. Ну, это логично, в этой игре в любом случае нет тяжелой брони, из-за чего даже пара комплектов брони практически не отяготит нас. Вскоре в канализации старый Цинь нашел странное место, которое выглядело уж слишком просто. В одном из закутков были лишь голые стены и на этом все, а это выглядело слишком подозрительно. Я чувствую, что здесь есть скрытый проход. Ладно, пора проверить мою догадку. Старый Цинь начал атаковать стены и вскоре обнаружил скрытый проход, в котором лежала парочка расходников. Выбравшись из канализации, старый Цинь случайно обнаружил, что во многие двери, что вели в разные дома, можно было постучать, однако обитатели жилищ были не очень дружелюбными. «Ты явно не из этих краев». Тьфу, оказался на улице в ночь охоты. «Ах ты, бедняга, ха-ха-ха-ха-ха». Старый Цинь потерял дар речи. «Эта дама явно презирает меня, ее тон прямо кричит об этом. Я, черт возьми, просто хотел узнать, куда тут ведут дороги. Этот город слишком запутанный и большой. У меня есть ощущение, словно я опять начал играть в Dark Souls. Я опять не знаю, где нахожусь, но если я умру в этой игре, меня откатит в прогрессе слишком сильно. О, ну да, честно говоря, я чувствую себя немного странно из-за того, что до сих пор не встретил босса». Спустя мгновение он обнаружил мост, на конце которого виднелись врата, однако ни единого врага не было видно на этом довольно длинном мосту. «За теми вратами меня ожидает босс», – пробормотал старый Цинь. Однако когда он подошел к ним поближе, то увидел, как из-за стены выпрыгнул огромный монстр и тяжело ударился о мост, из-за чего старый Цинь очень хорошо почувствовал, как земля у него под ногами сильно затряслась. «Черт возьми, это действительно босс! Церковное чудовище! Ух ты, у него такая толстая левая рука, а его волосы такие длинные! О, стоп, разве это не он? Это тот самый босс, которого я видел на пресс-конференции!» Старый Цинь нанес удар плетью по спине зверя, и над длинной полосой здоровья босса появилось число 29. 6 минут спустя старый Цинь очутился во сне охотника. «Это бред. Я беру назад то, что я сказал по поводу этой трости. Трость отстой. О, посланники с вещами!» Старый Цинь был удивлен, когда обнаружил куклу перед ступеньками, что вели к мастерской, и посланников с новым даром позади куклы. Использовать звенящий колокол для призыва охотников – эта вещь позволяет призвать других игроков на помощь. О, у меня есть кровавая роса, холодная кровь, использую ее и получу отголоски крови для прокачки. О, и теперь я могу пользоваться купальней посланников, и у меня появилась новая характеристика – озарение. Очки озарения в Bloodborne отличались от человечности в Dark Souls. Чем больше было озарения, тем больше персонаж мог видеть и воспринимать. Эту характеристику можно было объяснить относительно просто и грубо. Все люди на самом деле были близорукими и видели что-то сверхъестественное максимум в размытом качестве где-то на периферии своего поля зрения, из-за чего и жили вполне счастливой жизнью. Озарение же было эквивалентно ношению очков, и чем больше была эта характеристика, тем лучше стекло было у этих очков. Чем больше было озарение, тем больше мог увидеть человек, но эта реальность часто полностью противоречила человеческому познанию. Это могло привести к тому, что высокое значение озарения могло свести с ума почти любого человека. Откуда старый Цинь получил свое первое очко озарения? Он увидел своего первого босса. На самом деле, старый Цинь мог получить озарение с помощью использования знаний безумца, однако данный предмет хоть и лежал в расходниках, он не имел описания по части действия предмета до того момента, пока игрок не применит его, так что старый Цинь просто не обратил на него внимания. На самом деле это было одной из ловушек игры Bloodborne. Думаю, я должен опробовать этот колокол. В итоге старый Цинь очнулся около фонаря и воспользовался коротким путем к своему первому боссу. Затем он увидел перед собой яркое уведомление. «Если вам понадобится помощь, позвоните в колокол». Старый Цинь позвонил в колокол, подождал 2 секунды, и ничего не произошло. Спустя с десяток секунд ожидания он повернул голову и увидел человека в шляпе и охотничьем костюме, и он стоял прямо за ним. Бл. Старый Цинь сразу же перекатился вперед, однако этот парень побежал прямо к месту обитания первого босса. Черт возьми, кто это? Он такой высокомерный, это непись. Эй, парень, ты умеешь говорить? Старый Цинь попытался заговорить с этим парнем, но тот не отреагировал. В правой руке он держал топор, а в левой – мушкет. Он был очень крупным и к тому же был одет в полный костюм охотника. Призыв стоит одно очко озарения, и хотя я пока не знаю, для чего оно нужно, это все равно неприятно. Ладно, пойду с ним убью босса. Пройдя сквозь белый занавес, старый Цинь осторожно подкрался к боссу и замахнулся своей тростью, однако босс тут же ударил его в ответ своей огромной лапой и впечатал его в стену. Этот парень такой свирепый, я буду таким же мощным, как он. Этот босс даже не может прикоснуться к нему. Старый Цинь молча достал из инвентаря коктейли Молотова и другие расходники, после чего начал закидывать ими босса. Менее чем через 2 минуты в поле зрения старого Циня появилась жирная надпись: «Добыча уничтожена». Коктейли очень хороши, но этот старший брат очень свирепый, он просто не дал этому боссу и шанса. Я закидывал этого босса всего 2 минуты, а по ощущениям сэкономил себе 1-2 часа активного боя с тростью. Кстати, оружие этого парня выглядит очень хорошо. В следующий раз, когда я увижу игрока с таким оружием, я обязательно спрошу у него, где он достал такое оружие. В чате то и дело всплывало одно слово – позор. Этот старший брат очень свирепый. Стример же оказался абсолютно бесполезным. Это позор, старший брат сделал все в одиночку, а Цинь просто был соленой рыбой. Хе-хе, стример слишком слабый. Глава 1053. Я что, играю в шутер? Старый Цинь же остался доволен убийством своего первого босса. Активировав фонарь, он вернулся в сон охотника, чем восполнил недостаток здоровья, и у куклы он потратил все отголоски крови. Сначала старый Цинь подумал, что Bloodborne не сильно отличалась от Dark Souls по части неписи, однако это оказалось отчасти неправдой. В Dark Souls игроки встречали разных неписей уже на самом старте, причем их количество со временем только увеличивалось, но убив своего первого босса, старый Цинь обнаружил, что неписей в Bloodborne, похоже, было буквально пара штук. Однако он также понял, что хоть неписей в привычном виде и было мало, встретить их можно было пока что буквально на каждом шагу. Если он стучал в дверь дома, в окнах которого горел свет, он получал ответ, причем он всегда был разным, кто-то говорил с ним с сарказмом, а кто-то с издевкой, кто-то проклинал старого Циня, кто-то пытался его отогнать, он не встретил ни одного дома, который принял бы его. Когда старый Цинь опять подошел к дому, из которого услышал голос дамы, то услышал, как она спросила о том, нашел ли он какое-нибудь безопасное место, где мог укрыться. Старый Цинь ответил: «Сон охотника», однако в ответ на его предложение она рассмеялась и сказала, что во сне нельзя укрыться от монстров. Очевидно, что он озвучил неправильный ответ. «Сон охотника» — это всего лишь место, где игрок мог отдохнуть, так что эти неписи не могли знать о нем. Другими словами, в мире Bloodborne было убежище, которое служило убежищем для неписи, что не успели укрыться в своих домах. Но несмотря на недоброжелательность и агрессию, старый Цинь все-таки смог найти некоторых добрых неписей. Например, один из таких неписей предоставил старому Циню много информации и посоветовал ему сходить в церковь, если он хочет найти отголоски крови. Маленькая девочка в одном из окон попросила старого Циня найти ее пропавших родителей. «Вы можете найти мою маму, пожалуйста?» Папа не вернулся с охоты, мама отправилась на его поиски и тоже пропала. «Я совсем одна, мне страшно. Правда, вы поможете?» «О, спасибо. Моя мама носит красную брошку, украшенную драгоценными камнями. Она такая большая и красивая. Вы сразу ее заметите». «О, нет, чуть не забыла. Если вы найдете мою маму, передайте ей эту музыкальную шкатулку». Описание этой маленькой музыкальной шкатулки было таково: небольшая музыкальная шкатулка от девочки из Ярнама. Она играет песню, которую напевали папа и мама. В крышке спрятан маленький клочок бумаги, возможно, древнее послание. На нем можно едва разглядеть 2 имени – Виола и Гаскоин. Старый Цинь не воспринял это задание всерьез, но продолжил исследовать город. После того, как он убил 2 крупных оборотней, старый Цинь отправился дальше, бормоча что-то себе под нос. У этих оборотней появились новые приемы. Ранее они вообще что за нафиг? Старый Цинь даже не успел закончить мысль, как почувствовал, что атмосфера впереди была немного иной. Первоначально он бежал, но после того, как дошел до периферии кладбища, он сам того не понимая начал осторожно идти, и его внимание невольно было сосредоточено на силуэте вдалеке. По телу старого Циня пробежали мурашки. Опять босс, он вообще не был готов к этому. Вглядевшись в силуэт, он увидел, как довольно высокий охотник отрубал чью-то голову большим топором. Старый Цинь почувствовал, что этот силуэт показался ему немного знакомым, и повнимательнее вгляделся в него. «Что, разве это не тот старший брат, который ранее помог мне? Мир так тесен. Старший брат, мы недавно сражались бок о бок, ты помнишь меня?» Однако его большой топор продолжал подниматься и опускаться на уже бездыханное тело монстра. У его ног лежал труп оборотня, но это был не большой оборотень, а тот, что только недавно начал обращаться в животное. «Вау, старший брат, ты болен, он уже умер, он мертв. Ты не хочешь и дальше сражаться вместе со мной против других боссов?» — пробормотал старый Цинь. Но старый охотник медленно выпрямился и сказал очень тихо: «Кругом чудовища, ты станешь одним из них, рано или поздно». Охотник повернулся к старому Циню лицом, чем показал ему свое ужасное лицо. «Помогите, убивают». Старый Цинь развернулся и хотел убежать, ибо он прекрасно понимал, насколько сильным был этот парень, так сейчас он еще явно был в ненормальном состоянии. Однако проход был заблокирован белым туманом, и этот старший брат уже несся на него, и когда между ними осталось жалкие 2 метра расстояния, он с яростью обрушил свой топор прямо на старого Циня. Старый Цинь был сильно напуган, но уклонился влево. Топор же почти коснулся его одежды. Старый Цинь уже было подумал, что был в безопасности, но услышал звук выстрела, после чего большое количество ртутных пуль попало прямо в его тело. Он умеет пользоваться пистолетом, черт возьми. В итоге старый Цинь неохотно смирился с тем фактом, что ему придется биться с этим парнем, и только тогда он прочитал имя босса. «Отец Гаскоин, почему это имя кажется мне таким знакомым?» «О, точно, та маленькая музыкальная шкатулка. Оказывается, отец той маленькой девочки, это он. Но, старший брат, можешь ли ты остановиться на секунду?» Старый Цинь поспешно достал музыкальную шкатулку и активировал ее, а затем увидел, что отец Гаскоин взялся за голову и перестал двигаться. Старый Цинь было подумал, что он станет нормальным, но спустя примерно 3 секунды отец Гаскоин снова бросился на него, размахивая топором. «Черт, этот старший брат опять стал сумасшедшим, и музыкальная шкатулка теперь не работает. Видимо, согласно сюжету, я могу только убить его». Старый Цинь мог только кружить его вокруг различных надгробий. Атаки этого старшего брата были очень сильными, и хоть у старого Циня было с собой 20 хилок, они расходовались довольно быстро. Поначалу старый Цинь играл очень осторожно, но как только обнаружил, что этого парня можно было довольно быстро убить с помощью пуль, то начал все чаще и чаще прибегать к огнестрельному оружию. Выстрелив в него 2 раза и получив 1 выстрел в ответ, старый Цинь спрятался за одним из надгробий и быстро использовал хилку. «Почему у меня есть такое ощущение, словно я играю в шутер?» Сказав это, старый Цинь усмехнулся. Глава 1054. Второй босс повержен. Объем здоровья отца Гаскоина в итоге достиг половины. Старый Цинь нашел самую эффективную стратегию и использовал ее на все 100, но даже с учетом этого у него к этому моменту осталось всего 10 хилок. Если посмотреть на это сражение со стороны, то можно было увидеть, как старого Циня в основном преследовал отец Гаскоин, а он улепетывал от него. Расстояние между 2 людьми всегда поддерживалось на уровне примерно 2-3 метров. Старый Цинь мог лишь изредка огрызаться и атаковать тростью, но так как его противник был довольно быстрым и умел пользоваться огнестрелом, особо повоевать с ним он не мог. Отец Гаскоин сердито взмахнул своим топором. Его топор уничтожил очередное надгробие и статую, после чего он ударил своим топором по земле, из-за чего вокруг него поднялась пыль. Однако старого Циня не задела эта странная атака. «Этот старший брат, он, кажется, отупел. Ха-ха-ха, этот старший брат вдруг отупел, и теперь я смогу подойти и спокойно убить его». Старый Цинь отступил на несколько шагов назад, и в итоге отец Гаскоин прыгнул к нему со своим топором. «Извини, подожди минутку». Старый Цинь поспешно откатился в сторону, а затем снова сделал круг и снова спрятался за надгробием со статуей. Этот парень опять повторил свою странную атаку. «Так вот оно что, если я отойду от него на больше чем 3 метра, он сразу же решит прыгнуть ко мне. Ну да, и этого монстра все равно довольно силен, но, видимо, из-за затянувшегося боя он немного отупел. Пока я буду держать определенное расстояние и стоять вот в такой позиции, я смогу убить его без каких-либо проблем». Старый Цинь сменил форму трости на хлыст, а затем начал бить босса сквозь прорехи между надгробиями. Все действительно в порядке. Эта игра такая, особенная. Старый Цин прятался за надгробиями и атаковал отца Гаскоин после того, как он выполнял эту странную атаку. Конечно, такой стиль игры был не совсем безопасным. Если он будет стоять слишком близко, босс сможет достать его своим топором. Но если старый Цин будет держать дистанцию и атаковать только в безопасные моменты, убийство этого босса не окажется такой уж большой проблемой. В итоге старый Цин сменил свою тактику на это, однако урон, наносимый кнутом, вызывал беспокойство, благо старый Цин никуда не спешил. Иногда, когда босс все-таки доставал его своим топором, он тратил хилки. В чате же то и дело писали о том, что он был слишком бесстыдным. К сожалению, отец Гаскоин оказался таким простым, его так просто убить. Это слишком нечестный бой, слишком нечестно. Настоящий король Цин показал свою мощь. Я словно наблюдаю за какой-то пошаговой игрой. Время от времени отец Гаскоин нагибал надгробие, но старый Цин умудрялся удерживать босс на определенном расстоянии. Нельзя полагаться только на безрассудство. Перед лицом таких сильных врагов мы должны использовать нашу мудрость. Старый Цин спокойно хлестал отца Гаскоина, пока говорил, и наконец его полоска здоровья достигла отметки в 40%. В результате старый Цин увидел, как он схватился за голову обеими руками и издал болезненный рев. Фигура человека в одно мгновение раздулась в несколько раз. Отец Гаскоин превратился в зверя. Его одежда раздулась, и без того безумный мужчина стал еще более безумным. Трансформация. Старый Цин уже было подумал, что спокойно сможет убить этого босса спустя минут 10, но преобразившийся Гаскоин схватил надгробную плиту перед собой, а затем кинул ее в старого Циня. Все кончено, черт возьми, мой план теперь не сработает. Старый Цин быстро встал и использовал хилку, но после своей трансформации отец Гаскоин стал намного быстрее и сильнее, так что он к тому моменту уже оказался около старого Циня, причем его кулаки уже двигались к телу стримера. Старый Цин, конечно, с радостью бы использовал свою прошлую стратегию, однако этот парень теперь буквально сносил своим огромным телом плиты и другие препятствия, причем он еще и мог кидаться ими. Старший брат, все эти надгробия принадлежат предкам жителей этого города, прояви хоть немного милосердия, а иначе это кладбище будет уничтожено тобой, сказал старый Цин, убегая, но отец Гаскоин даже не услышал его. Сейчас я могу только кидаться всякими расходниками, черт. Старый Цин хотел бросить коктейль Молотова прямо в босса, однако он двигался слишком быстро. Я в него просто не попаду ими, в лучшем случае его возьмут только пули. Внезапно озарение посетило старого Циня. Точно, музыкальная шкатулка. Очевидно, что эта музыкальная шкатулка была вполне себе хорошим помощником в убийстве этого босса. Старый Цин уклонился от атаки босса, после чего поспешно достал ее и активировал. Из музыкальной шкатулки начала играть приятная мелодия. Отец Гаскоин встал на месте и начал дергать головой, словно пытался прийти в себя. Сейчас старый Цин сразу же выбросил парочку коктейлей и все имеющиеся бомбы. Отец Гаскоин издал яростный вой и вышел из-под действия шкатулка, но в итоге все равно умер. Добыча уничтожена. Старый Цин вытер пот со лба, хотя его персонаж даже не вспотел. Проще простого, я даже не вспотел. Глава 1055. Задание, оставившее после себя горечь. Старый Цин посмотрел вниз на свой костюм, который был полностью залит кровью и стал темно-красным. После этого он подошел к тому месту, где умер отец Гаскоин, и наклонился, желая поднять выпавший предмет. Получен ключ к гробнице Идон. Ну, похоже, что из-за сюжета у меня не было возможности спасти его. После убийства Гаскоина старый Цин обнаружил, что его озарение увеличилось на 4 пункта. Поднявшись по лестнице, он использовал только что полученный ключ и открыл врата. После этого старый Цин обнаружил, что недалеко от него, в месте, где было сломано ограждение, была кровь. Подойдя к этому месту, он увидел на крыше труп женщины и белый свет, что исходил от ее тела. Старый Цин наклонился и прикоснулся к свету, после чего обнаружил, что получил предмет брошь с красным камнем, на котором было выгравировано имя Виола. Это тело принадлежало матери маленькой девочки и жене Гаскоина, Виоле. Было нетрудно установить правду по растекшейся крови и ранам на ее теле. Виола была атакована только что обратившимся жителем города и в итоге сломала ограждение и упала на крышу, после чего была растерзана этим зверем, а Гаскоин, ставший свидетелем всего этого, обезумел. Старый Цинь посмотрел на рубиновую брошь в своей руке. Он мог отдать брошь маленькой девочке, или мог использовать эту брошь для усиления своего оружия. История этой маленькой девочки такая мрачная. Вернуться и выполнить задание, или сходить на следующую локацию. Старый Цинь не был уверен, куда ему стоило пойти, и не знал, какая судьба ожидала бедную маленькую девочку. На стриминговой платформе Мою было много игроков, подобных старому Циню. Стримеры и зрители, кажется, вернулись в то время, когда они впервые узнали, что за игра такая, Dark Souls. Дрожа от страха, они шаг за шагом исследовали совершенно незнакомый мир, и если игроки и умирали, то умирали из-за ловушек молчуна. Исследование мира Bloodborne постоянно продвигалось вперед. Для многих старых игроков, которые прошли Dark Souls сотни раз, хоть Bloodborne на первый взгляд и казалась совсем другой игрой, при ближайшем рассмотрении оказывалось, что они были вполне знакомы с таким геймплеем. В конце концов, хотя эта игра и имела некоторые изменения по части геймплея, суть этих двух игр была очень близкой. Многие старые игроки Dark Souls проходили ее в среднем за часов 20, если играли не в особо быстром темпе. Если они хотели пройти ее побыстрее, то на это могло уйти около 10-15 часов. После адаптации к особенностям Bloodborne, внимание игроков переключилось на другой аспект этой игры. О какой истории рассказывала игра Bloodborne? Souls-like даровали игрокам совершенно особое чувство, которое зачастую обеспечивалось особым мировоззрением игры. Когда игроки впервые увидели Dark Souls, они почувствовали, что в мире этой игры было слишком много непонятных вещей. Живые трупы, различные монстры, древние существа, костры, и почему у руля всего мира стоял огонь. Игроки не понимали этот мир и не могли объяснить его имеющимися знаниями. К тому же этот мир был полон уродливых зверей, ужасающих ловушек, и каждый монстр в этой игре мог с легкостью убить игрока. Всевозможные факторы накладывались друг на друга, чтобы даровать игрокам сложности страдания, но в то же время все это обеспечивало этой игре ощущение настоящего приключения. Все из-за того, что игрок никогда не знал о том, с чем столкнется, когда будет открывать очередную дверь. Однако мир Dark Souls не содержал в себе один необъяснимый ужас. Игроки действительно видели множество вещей, которые не могли понять, и у них возникал страх перед неизвестностью, но по мере развития сюжета игроки находили истину с помощью разных подсказок. Все эти, казалось бы, странные и неразумные вещи были связаны сюжетной линией, и постепенно они соединялись друг с другом, становясь целостным и разумным сюжетным фоном, причем в итоге они приводили игроков к множеству разных финалов. Для Bloodborne сюжет и мировоззрение также являлись ключевыми факторами успеха, и именно они привлекали игроков к продолжению исследования мира этой игры. Но что за мир ожидал игроков в этой игре? Игроки вселялись в тело охотника, и они умирали в его теле снова и снова, но снова и снова просыпались в итоге во сне охотника. Разрозненная информация потихоньку собиралась воедино, и именно так игроки нашли правду об этом мире. Все началось с путешественника, который приехал в Ярном для получения лечения. Этот путешественник приехал в Ярном, чтобы найти лекарство, но от чего именно было неизвестно. Ярном славился как место, где можно было найти лечение от всех болезней, поэтому многие люди шли в этот город с надеждой на лучшее. Путешественник, проходя по улицам Ярнома, обнаружил, что многие местные жители были заняты покупкой благовоний и разных свечей, а продавцы всегда странно улыбались этому путешественнику. Он не понимал странной атмосферы, но в итоге узнал, что сегодня должен был состояться традиционный праздник Ярнома – Ночь Охоты. Путешественник в итоге соглашается на переливание крови, ибо по слухам переливание крови в Ярноме могло вылечить любые болезни. После переливания крови он видит иллюзию. Сначала оборотень вылазит из лужи крови и пытается дотянуться до него своими острыми когтями. Эта иллюзия на самом деле представляла его спрятанную звериную сторону. Если бы он отдался ей, то стал бы животным, как и другие жители деревни. В конце концов он бы превратился в кровожадного оборотня. Он победил эту часть себя, но в итоге сдался под напором посланников, которые олицетворяли охотников, из-за чего он ступает на путь охоты, как и все предыдущие охотники. Проснувшийся путешественник в итоге обнаруживает, что все еще находится в клинике, помня при этом странный кошмар, и видит лишь одну подсказку, которая была оставлена кем-то. Глава 1056. Сюжет. Можно скипнуть главы. Тут только объяснение сюжета. Путешественник был ошеломлен представшей перед ним сценой. Заходящее солнце освещало улицы Ярнама, и время от времени вдалеке раздавались странные крики. Он прошел вниз и обнаружил, как оборотень пожирал чье-то тело. Безоружный путешественник не смог сопротивляться и погиб от острых когтей этого зверя. Когда путешественник очнулся, он обнаружил, что был в каком-то таинственном месте, сне охотника. Там он получил оружие, но все еще не понимал, что ему нужно было сделать. Старый охотник Герман сказал ему охотиться на зверей, и что только так он постепенно все поймет. И вот вскоре путешественник уже размахивал своим оружием, желая убить оборотня. Место под названием «Сон охотника» обладало особой способностью, которая позволяла охотникам выходить за пределы смерти и постоянно совершать ошибки. Независимо от того, сколько раз он умрет, он будет просыпаться во сне охотника, после чего будет снова идти сражаться с могущественными врагами, исправлять свои ошибки и идти дальше по пути охоты. Ночь охоты превратила весь Ярнам в чистилище. Жители, которые не смогли закрыть свои двери, погибли, как и незадачливые путешественники. Однако даже в таком жестоком Ярнаме были хорошие люди. На углу одной улицы можно было найти человека по имени Гилберт. Он тоже являлся путешественником, который прибыл в этот город ради лечения. На протяжении долгого времени он будет хорошо относиться к главному герою и даже подарит ему огнемет. Путешественник же после убийства оборотня вышел на улицу и начал искать путь. В итоге он встречает окно, из которого доносится голос маленькой девочки, и она просит его найти ее родителей. Ее отца, Гаскойна, он находит на кладбище, но он к тому времени сошел с ума из-за смерти своей жены, и даже музыкальная шкатулка маленькой девочки не смогла ему помочь. После убийства отца Гаскойна путешественник пришел в гробницу Идон. В соборном кругу он находит существо в красном. Этот мужчина рассказывает путешественнику некоторую информацию насчет монстров и города, и со смехом просит путешественника рассказать всем тем, кто еще находится в здравом уме, о часовне Идон, и о том, что там безопасно. Вернувшись в клинику, с которой все началось, путешественник обнаруживает, что ее двери закрыты, а из-за дверей до него доносится голос какой-то девушки. Эта девушка также просит рассказать выжившим о том, что в лечебнице Изевки они смогут найти надежное убежище. В результате у него появилось два варианта: либо отправить людей без укрытия в клинику, либо в часовню. Первый человек, который нуждался в убежище, маленькая девочка. Если путешественник скажет ей идти в часовню, то по дороге ее скорее всего убьют, поэтому не имея другого выбора он отправил ее в клинику. В ходе своего приключения путешественник встретил Эйлин, ворона-охотника, и Альфреда, охотника на нечистокровных. От них путешественник узнает кое-что о Ярнаме, о Бюргенверте, крови и так далее. Вскоре путешественник узнает, что подавляющее большинство секретов Ярнама можно раскрыть в Бюргенверте, поэтому он решает отправиться туда. Однако ворота, которые позволили бы ему пройти к этому месту, были закрыты, поэтому путешественник приходит в старый Ярнам и начинает исследовать этот заброшенный город. Поговаривали, что первоначально это место было частью Ярнама, но оно было покинуто из-за вышедшей из-под контроля катастрофы. Неизвестный установил на башне с часами пулемет и пытался убить с его помощью путешественника, однако из-за огромного количества укрытий путешественник в итоге дошел до верха башни. Если путешественник согласится не охотиться на зверей в этом городе, то бывший охотник Джура будет дружелюбным и обучит путешественника особому жесту, а также скажет: «Надо полагать, что ты все еще видишь сны. В следующий раз, когда будешь видеть сон, подумай, ведь ты охотишься не на чудищ». Если же путешественник откажется от его условий, ему предстоит пройти сквозь непростой бой. Да, этот некогда легендарный охотник решил остаться в этом заброшенном городе и защищать коренных жителей старого Ярнама, хоть они и превратились в диких зверей. После этого путешественник должен будет убить кровоглота. Вернувшись в сон охотника, старый охотник Герман в инвалидном кресле скажет путешественнику подняться на часовню Идон. После этого Герман перейдет в сад и перестанет разговаривать с путешественником. В это время все больше и больше людей в поисках защиты приходили в часовню Идон. Хоть в это место и зазывало весьма страшное существо в красном, на самом деле оно – одно из немногих откровенно хороших существ. Выжившие в часовне не имели ничего общего друг с другом. Пожилой человек, куртизанка, монахиня, высокомерный местный житель. Каждый человек немного помог путешественнику, и у каждого из них была своя судьба. В конце концов путешественник добирается до заброшенной охотничьей мастерской и обнаруживает, что на самом деле это была почти полная копия сна охотника. Там он находит кость старого охотника, маленькое украшение для волоса и весьма странный предмет, 1/3 пуповины. Очевидно, что все это было оставлено Германом, потому что нынешняя охотничья мастерская принадлежала Герману. Но откуда у Германа взялась эта пуповина и почему она была оставлена в этом месте? Путешественник еще не знал, что эта пуповина была частью глубочайшей тайны всего Ярнама. Придя в церковь, путешественник увидит Амелию, стоящую на коленях перед алтарем, на котором был расположен странный череп. В руках она держит реликвию. Путешественник в итоге не дал ей в очередной раз использовать эту реликвию для восстановления своего тела, после чего он, наконец, убивает ее. Глава 1057. Сюжет. Можно скипнуть главы. Тут только объяснение сюжета. После этого путешественник узнает важную информацию насчет крови древних богов. Узнав обо всем этом, он покидает церковь и отправляется в Бюргенверт, чтобы узнать всю правду о крови. Пав от рук странных существ под 2 метра ростом, путешественник просыпается не во сне охотника, а в подземной тюрьме. Многие из похищенных жителей Ярнама содержались в этой подземной тюрьме. Победив Перла, путешественник возвращается в старый Ярнам. На этот раз он, наконец, смог отправиться в нужное место и по пути встречает Альфреда, который все еще искал замок и хотел завершить свою миссию. Путешественник же спокойно пересекает запретный лес и по пути побеждает различных злых и хаотичных существ. В конце леса он встречает 3 таинственных людей в плащах, так называемых теней Ярнама. На этих 3 таинственных личностях паразитировали змеи, и путешественник должен победить их 3 в одиночку, чтобы пройти дальше. В Бюргенверте его ожидали более причудливые монстры. После многочисленных сражений путешественник наконец достигает мастера Вильяма в кресле качалки. Он пытается заговорить с ним, желая получить больше информации, но мастер Вильям только указывает на озеро. Из многочисленных подсказок путешественник смог понять, что в ходе своих исследований Вильям провел эксперимент над одной из своих учениц, Ром. Эксперимент одновременно и удался, и провалился, ибо Ром действительно стала великой. Но она оказалась пуста и совершенно отстранена от мира. Из-за своей природы Ром стала щитом, что стал удерживать Красную Луну. Мастер Вильям же заключил ее в тюрьму, из которой она не могла выйти, однако из-за этого ночь не могла закончиться, и путешественник не мог избежать кошмара. В итоге путешественник входит в озеро и убивает Ром, которая имеет форму паука, чем останавливает бесконечную ночь и бесконечную петлю. После смерти Рома остатки тайны были раскрыты. В небе появилась огромная красная луна, а на озере, около путешественника, оказалась женщина в белом свадебном платье с кровью на животе. Услышав плач младенца, путешественник потерял сознание, а когда снова очнулся, то оказался уже в соборном округе. Огромное количество безумных людей бродили под светом красной луны, и все они были очень сильными и выносливыми. Вернувшись в безопасное место, о котором рассказало ему существо в красном, путешественник обнаруживает, что все мирные жители страдали от головных болей, которые с каждым мгновением только нарастали. В конце концов, путешественник исполняет последнее желание Эйлины, посмотрев на кровавую луну в небе, понимает, почему мастер Вильям лишил Ярнам течения времени. Раньше он думал, что не было ничего страшнее кошмара, который никогда не кончался, но теперь он понял, что мастер Вильям боялся кошмара кровавой луны. Путешественник, поняв это, возвращается в клинику и с ужасом обнаруживает, что жители, которые пришли сюда в поисках убежища, перестали быть людьми как таковыми. Пробившись вглубь здания с боем, он понимает, что в определенный момент настоящую Езевку подменила самозванка. Обнаружив, что она пыталась сделать из маленькой девочки свое очередное творение, он в гневе убивает ее, после чего обнаруживает еще 1/3 странной пуповины. Когда путешественник вернулся в соборный округ, он увидел странное существо по имени Амигдала, которое в случае наличия глаза напившегося крови охотника и миндалевидного камня могла перенести его в лекционный корпус. Что касается мастера Вильяма, Лоуренса и Миколаша, эти 3 фигуры являлись лидерами университета Бюргенверта, церкви исцеления и школы Менсиса, но их способы ведения дел были разными. Однако они все по-своему стремились к тому, что было недоступно обычным людям. Они играли в опасную игру, ставя на кон весь Ярнам. Миколаш, известный как хозяин кошмара, погрузил всю школу Минсис в сон. Они надеялись на священный обряд, из-за которого сон стал бы реальностью. Путешественник же, убив одну из амигдал на границе кошмаров, получает очень важный предмет для продвижения и получает подсказку к дальнейшему пути. Вместе с этим предметом он приходит к первой встреченной амигдале, и она втягивает его в особый кошмар. Оказалось, что ключом ко всему была не проклятая и оскверненная чаша, а существо, что прокляло эту чашу. В кошмаре, созданном этим существом, путешественник видит самое тайное прошлое Ярнама. В сочетании с тем, что он увидел и услышал ранее, все начало проясняться. Глава 1058. Сюжет. Можно скипнуть главы, тут только объяснение сюжета. В самом начале Ярнам был просто отдаленным городком. Даже ярнамцы забыли о происхождении этого места. Упоминание об этом городе хранилось только в одном единственном учебном заведении Ярнама, Бюргенверте. На самом деле, на месте Ярнама изначально была древняя цивилизация под названием Птумеру, но она давно исчезла в анналах истории. Только древние лабиринты могли дать представление об этой древней цивилизации. Университет Бюргенверт проявлял большой интерес к подземельям, что находились глубоко под городом. По мере того, как раскапывалось все больше и больше лабиринтов, ученые обнаруживали все больше и больше непостижимых знаний. Они предполагали, что древние птумерцы существовали с некой непостижимой силой, из-за чего и смогли создать великолепную цивилизацию, которая, однако, была внезапно уничтожена какой-то таинственной силой. В результате университет Бюргенверт положил начало волне исследований этой цивилизации, и руководителем этих исследований был декан университета, мастер Вильям. Они организовали экспедицию для углубленного изучения лабиринтов. Хотя они то и дело сталкивались с невероятными существами, они также произвели бесчисленные шокирующие археологические открытия. Они нашли записи об озарении, с помощью которого они смогли бы повысить уровень человеческого мышления и развиться до чего-то невероятного. С помощью озарения они могли получить знания за пределами человеческого понимания, смогли бы видеть за пределами человеческого зрения. Однако мастер Вильям понятия не имел о том, как мог получить это озарение вплоть до раскопок одной чаши. Эта странная чаша была запечатана в центре огромного лабиринта. В ходе исследований было доказано, что чаша была живой. Если в нее вливали человеческую кровь, она вводила в нее нечто, что помогало обрести озарение. Мастер Вильям ввел в себя эту благословенную кровь с помощью Лоуренса. Спустя несколько дней пожилой мастер Вильям почувствовал, что его проницательность стала острее, а психическое состояние быстро улучшилось, и он даже стал чувствовать, словно наблюдал за этим миром с помощью множества глаз. Этот результат взволновал весь Бюргенверт. Этот вид крови стали называть древней кровью. Помимо этого, она также могла вылечить человека, она буквально могла исцелить любые болезни. Исследования показали, что непрерывный ввод древней крови будет продолжать увеличивать величину озарения, поэтому внутри университета под руководством мастера Вильяма начался крупномасштабный эксперимент по переливанию крови. Все больше студентов получали озарение, поэтому исследования давно существовавшей цивилизации начали идти еще быстрее. Однако вскоре стали проявляться побочные эффекты переливания крови. Получившие такую кровь начинали демонстрировать различную степень зависимости от такой крови и были вынуждены постоянно увеличивать дозу получаемой крови, что улучшало их озарение. Однако у каждого человека был свой определенный предел озарения. После превышения определенного предела человек сходил с ума, потому что он не мог вынести огромное количество информации. Слишком большое количество озарения могло даже отразиться на теле человека в виде дополнительных глазных яблок. И да, мастер Вильям обнаружил, что у него на лбу выросло множество перистальтических глазных яблок, что вызвало у него панику. И, наконец, в Бюргенверте случился первый случай смерти от переливания крови. Один студент нарушил правила и влил слишком большое количество крови, что привело к его смерти. После его вскрытия было обнаружено, что голова студента была покрыта фасеточными глазами, как у мухи, и эти глаза на самом деле были особыми паразитами. Эти паразиты анализировали внешний мир, а затем передавали эту информацию человеческому мозгу. Это и было истинным лицом озарения. К тому моменту мастер Вильям уже закрыл свои глаза маской, потому что ему больше не нужно было видеть этот мир своими глазами. Вскоре мастер Вильям приказал запретить переливание крови, желая положить конец всему этому. Однако его шаг вызвал протест со стороны Лоуренса и многих учеников, которые зависели от древней крови. Все из-за того, что люди нуждались в озарении. Лоуренс считал, что зависимость, вызванная этой кровью, была лишь побочным эффектом, и что этот побочный эффект мог быть решен с помощью нерва ока. Он не думал, что они должны были прекратить эксперименты из-за одной неудачи. Мастер Вильям же в ходе своего исследования обнаруживает, что с помощью пуповины великого он может вознестись и обрести знания великих. Люди действительно могли жить с огромным количеством озарения с помощью нерва ока, в простонародье пуповины. Однако пуповину можно было получить с мертвого новорожденного великого, что было равносильно чему-то невероятному. В Бюргенверте все-таки появляется запрет на эксперименты с кровью, а на ее дверях появляется лист с надписью «Бойтесь древней крови». Однако это не означает, что все на этом закончилось. Мастер Вильям все еще изучал подземелья вместе с лабиринтами, и большое количество студентов все еще переливали себе эту кровь. Лоуренс же с большими амбициями продолжает исследовать подземелья с лабиринтами. Вскоре он находит район, что был построен вокруг первоначальной гробницы, однако все это было уничтожено из-за звериной чумы. Именно тогда Лоуренс обнаружил вещество под названием «Кровь Идона». Согласно записям, этот невидимый Идон являлся подлинным великим, и если Лоуренс примет кровь Идона в нужное время, благословенное чрево родит новорожденного великого. Другими словами, таким образом он мог получить пуповину. В результате Лоуренс отделился от мастера Вильяма вместе с кровью Идона. Их пути разошлись из-за конфликта. Часть ученых последовала за Лоуренсом, и они основали организацию под названием «Церковь Исцеления». Используя кровь Идона для лечения трудноизлечимых заболеваний, Лоуренс возглавил Церковь Исцеления и начал продвигать метод исцеления кровью в Ярнаме. С одной стороны, это очень быстро расширяло влияние Церкви Исцеления, а с другой стороны, это позволило бы ему получить пуповину. Глава 1059. Сюжет. Можно скипнуть главы. Тут только объяснение сюжета. Лечение кровью сделало Ярнам знаменитым. Это лечение стало известно как что-то, что сделает любого здоровым, поэтому многие люди начали стекаться в город ради получения заветного спасения. В результате город Ярнам стал городом для переливания крови не только на словах, но и на самом деле, так как в этом городе во многих местах можно было увидеть устройство для переливания крови. Все в Ярнаме было связано кровью. Деньги, приносимые из-за лечения, привели к быстрому расширению Ярнама. В один миг церковь расширилась до невероятных масштабов и приобрела большой престиж, богатство и рабочую силу, из-за чего стала новым хозяином всего Ярнама. Однако лечение кровью вскоре показало те же недостатки, что и эксперимент с переливанием крови в Бюргенверте. Возникла серьезная зависимость от крови. Пациенты начинали страдать от сепсиса, нескончаемого кашля, некроза легких, повреждения нервов и дегенерации, и в итоге становились монстрами, которые нападали на обычных людей. И тогда появились охотники. Первый охотник, Герман, был другом Лоуренсу. Он создал охотничью мастерскую для создания профессионального оружия, доспехов и огнестрельного оружия, которое предназначалось для охоты на этих монстров. Каждый раз, когда наступало полнолуние, в Ярнаме объявляли ночь охоты, в ходе которой жители должны были прятаться в домах, пока охотники уничтожали монстров в городе. Чтобы предотвратить уничтожение всего Ярнама, охотники непрерывно охотились на монстров, и ночь охоты стала традицией Ярнама. После неустанных поисков Лоуренс, наконец, раскрыл последнюю тайну рождения великого в Птумерской библиотеке – Красная Луна. Однако призыв Красной Луны требовал, чтобы женщина с чистокровной птумерской родословной надела белое свадебное платье, чтобы подписать брачный контракт с великим, но сейчас никто не знал, существует ли вообще женщина с птумерской родословной. И тогда великолепная церковь Лоуренса оказалась прямо перед началом катастрофы. Церемонию призыва Красной Луны было невозможно провести, а кровь к тому времени уже обратила огромное количество людей в монстров, что ставило под сомнение всю церковь исцеления, и даже сам Лоуренс начал страдать от этой крови и начал демонстрировать первые признаки скорого обращения. Чтобы сохранить репутацию церкви, Лоуренс начал ужесточать правила. К тому моменту охотникам стало трудно справляться с возрастающим количеством монстров, поэтому Лоуренс приказал Людвигу сформировать группу церковных охотников, которые будут использовать мощное оружие, разработанное во время исследований лабиринтов и подземелий. Их охотничья деятельность позволила новой группе охотников быстро развиться, из-за чего в итоге родилась другая секта охотников. Во время очередной охоты в Ярнаме многие узнали о замке Кинхерст. Согласно легенде, замок Кинхерст был подвешен над морем и соединен только с одним мостом в Нагорье Ярнама. Ворота замка всегда были закрыты, и Кинхерст никогда не вступал в контакт с внешним миром. Однако вскоре люди вышли из Кинхерста и приехали в Ярнам, чтобы найти особую кровь, а затем присоединялись к охоте из-за разных бедствий, что создавались монстрами. Мария была прекрасной и чистой, словно ангел. Она страстно желала помогать слабым и ненавидела традиционный метод боя кинхерстов. В итоге Мария становится ученицей первого охотника Германа и полюбила этого могущественного охотника. В самый отчаянный момент одна новость заставила Лоуренса поверить в то, что он вот-вот найдет выход. Одна из разведывательных групп обнаружила небольшую рыбацкую деревню в заливе вокруг Ярнама, где жители почитали бога по имени Кос. Рыбаки верили в то, что Кос – это бог, живущий в морских глубинах, а эта вода была связана со Вселенной. Согласно птумерским записям, подавляющее большинство великих были уникальными и не имели себе равных, но их дети умирали при рождении, из-за чего они могли лишь получать наследников от других существ во время пришествия Красной Луны. Но Кос был другим, он мог родить великого через свою собственную утробу, что было эквивалентно своего рода метаморфозе. В итоге Лоуренс немедленно решил собрать силы церкви исцеления и напасть на рыбацкую деревню, схватить коса и получить пуповину. Жители рыбацкой деревни были убиты, а кос вступил в смертельную схватку с охотниками, но в конце концов был убит. Существо, которое он родил, было названо сирота Кос. Оно было забрано церковью исцеления, так что Лоуренс наконец-то получил пуповину. Однако Лоуренс вовсе не вознесся, потому что, согласно птумерской литературе, обнаруженной относительно недавно, людям для становления полноценным великим нужно было 3 таких пуповины. Вот почему великие почти исчезли. 3 великих могли быть использованы одним человеком ради становления великим. Лоуренс снова впал в отчаяние, но на этот раз его безумие на этом не остановилось. Проводя исследования на обычных жителях, Лоуренс обнаружил, что паразитов коса можно было вводить в человеческий мозг, и получившаяся в итоге мозговая жидкость позволяла людям общаться с великими, однако такие люди в итоге жили не очень долго. Тем не менее, иногда эксперименты выдавались удачными, что вселяло в него уверенность, ибо они с помощью некоторых жертв могли общаться с великими. Мария же, обнаружив ужас в рыбацкой деревне, была опечалена и разгневана. Лоуренс к тому моменту уже твердо верил в то, что скоро найдет еще больше великих и станет одним из них. Однако в это время одна подсказка изменила всю судьбу церкви исцеления. В Кинхерсте, в замке, изолированного от всего мира, есть кто-то с птумерской родословной. Руководствуясь этой подсказкой, Лоуренс начал подготовку к призыву Красной Луны. Однако весь город уже стоял на грани краха, и даже охотники, которые должны были убивать монстров, сходили с ума. Тогда из самых выдающихся охотников выделили самых лучших, и они стали признанными охотниками на охотников, и в это число входила и Элин Ибрадер. Охотники охотились на монстров, в то время как охотники на охотников охотились на обезумевших охотников. На крыше башни с часами один из легендарных охотников установил пушку Гатлинга, и весь город Ярнам погрузился в хаос. Чтобы начать церемонию призыва Кровавой Луны, Лоуренс захотел в гробницах найти кольцо, с помощью которого можно было заключить брак с великим. Глава 1060. Сюжет. Можно скипнуть главы, тут только объяснение сюжета. Однако судьба не оставила Лоуренсу ни единого шанса. В лабиринте Лоуренс превратился в огромного зверя. Из всей группы выжил только один человек, Брадер, убийца церкви. Он убил Лоуренса и принес его череп обратно в собор, а затем передал реликвию Лоуренса Амелии. И будучи единственным выжившим, Брадер вскоре сошел с ума после того, как вышел из гробницы. Его заявление о том, что Лоуренс стал монстром, очевидно, не смогло убедить церковь. В результате церковь заключила Брадера в тюрьму и объявила, что Брадер умер, а епископ Лоуренс временно уехал из-за дел, а на его место временно была поставлена Амелия. Так как к этому моменту ради всего этого было принесено столько жертв, Амелия начала подготавливаться к церемонии Красной Луны, желая исполнить давнее желание Лоуренса. Езивка же посмотрела на кровь Идона перед собой. Как только взойдет Красная Луна, у нее появится сын. Но в это время внезапно появился сторонник Кейнхерста и украл часть крови Идона, после чего скрылся в городе. Огромная красная луна повисла в воздухе, многие жители пришли в неистовство, в старом Ярнаме воцарил полный хаос, и охотники постоянно были вынуждены отступать. В конце концов, они могли только поджечь старый Ярнам, из-за чего повсюду разнесся запах от сжигания человеческих и не только тел. Но в это время проклятие коса, которое он дал перед своей смертью, дало о себе знать, и многие охотники внезапно исчезли, так как были втянуты в кошмар, и без того плачевное положение с монстрами полностью вышло из-под контроля. К восходу солнца многие жители Старого Ярнама превратились в монстров или были убиты. Все из-за того, что жители Старого Ярнама хотели бежать в более процветающий район, но все дороги были перекрыты, а на мосту был ужасающий монстр, который просто не давал им пройти. Старый охотник, очнувшись на крыше башни с часами, увидел перед собой трагическую сцену. После этого он начал охранять монстров Старого Ярнама, потому что понимал, что все эти монстры были жителями Старого Ярнама. Церковь Исцеления потеряла все в одночасье, но кто-то должен был понести ответственность за эту ужасающую катастрофу. Она никогда не могла позволить людям узнать, что это она заставила кровавую луну появиться в этом мире. В итоге Церковь Исцеления начала утверждать, что люди из Кейнхерста украли нечистую кровь, которая и вызвала эту ужасную катастрофу. Церковь Исцеления под праведным предлогом послала Лагариуса для уничтожения замка. Бой был чрезвычайно ожесточенным, но, наконец, Лагариус убил последнего стражника и подошел к королеве. Королева Аннализа обладала более красивой внешностью, чем Мария. Было очевидно, что у нее была чистейшая птумерская родословная, и к тому моменту королева уже выпила кровь Идона, из-за чего птумерская родословная и кровь Идона слились воедино. Лагариус не смог убить королеву, из-за чего в итоге решился заточить Аннализу с помощью железной маски и запечатал ее покои с помощью короны иллюзий. Полной решимости навсегда сокрыть тайну замка, он остался вечно стеречь королевские покои. При кровавой луне Езевка не зачала ребенка от Идона, но Мария встретила присутствие луны во сне и забеременела от него. По просьбе Германа Мария родила великого, а затем вернулась в астральную часовую башню и ушла в мир иной с помощью бокала ядовитого вина. Герман же пожалел о своем решении. Будучи другом Лоуренса, он принимал непосредственное участие во многих операциях. Он также был сильно заинтересован в том, чтобы стать великим, поэтому и хотел, чтобы Мария родила сына. Однако смерть Марии погрузила его в пучину боли и сожаления. Он создал куклу в мастерской, которая имела внешность Марии. Именно так Герман получил пуповину, и именно тогда он не смог устоять перед силой присутствия Луны и стал ее агентом, из-за чего начал направлять охотников для свершения плана присутствия Луны, но почему-то Герман вовсе не носил драгоценную пуповину с собой, а оставил ее в старой мастерской, словно желая, чтобы за ней пришел нужный охотник. Многие охотники просыпались во сне охотника из-за контракта, который подписывали при переливании крови. Они могли возродиться после смерти в Ярнаме, словно все смерти в этом городе были всего лишь частью их кошмара. Охотники, которые постоянно умирали и воскресали, могли становиться сильнее, но только присутствие Луны знало, что у этих охотников была только одна миссия, которая заключалась в устранении всех конкурентов присутствия Луны. Церковь Исцеления в итоге рухнула, и только Амелия все еще держала золотые часы в соборе и плакала над черепом Лоуренса. Однако исследования великих на этом не прекратились. Организация под названием «Школа Менсиса» все еще исследовала истину о великих, хоть и довольно своеобразным способом. Лидером «Школы Менсис» был Миколаш, который позже стал известен как «Повелитель Кошмара». Если Лоуренс был честолюбивым один, то Миколаш был абсолютным безумцем. Он верил в то, что великий – это форма жизни, которая собирала мощную силу, поэтому, если они не могли найти великого, который уже существовал, тогда они просто должны создать великого самостоятельно. Он также создал для себя специальный шлем в виде металлической клетки. Он верил, что такой шлем мог использоваться в качестве антенны для получения канала связи с великими. Школы Менсиса закрепились в деревне под названием Яргула или же подземная тюрьма, куда похитители приносили похищенных жителей Ярнама для церемонии сотворения Великого. Сумасшедшие исследования школы Менсиса создали деформированного Великого, но такой результат, очевидно, был далек от желаемого результата, Но даже так это событие все-таки противоречило чьей-то цели. Миколаш же решил продолжить продвигать план Красной Луны. Он нашел еще одно обручальное кольцо в Птумерском лабиринте, поэтому он и бесчисленные ученые, носящие на голове клетки, начали притягивать великого, и в существующем кошмаре под влиянием Кровавой Луны родилась кормилица Мирга. Кормилица Мирга – та самая цель, поставленная присутствием Луны, и в то же время единственный способ для охотников сбежать из сна охотников. И в это время очередной путешественник спешил в Ярном ради получения заветного лечения. Один – честолюбие, стремление к славе и почестям.